Глава 19. «Привет, недотрога!» Брандо серьезен, мрачен, сегодня больше обычного. Весь в черном, как на похоронах, а я взгляда от него оторвать не могу. И стыдно мне еще, но видеть его рада. «Ты не приходил?» «Скучала?» «Нет. Пасую, шаг назад, но он быстрее. Пользуясь моментом, пока мало посетителей, Брандо берет меня за руку и отводит в темный коридор. Наверное, мне должно быть страшно. Должно, но нет. Я соскучилась по нему, это моя правда. «Как твоя рука?» «Проверь сама». Протягивает ладонь, рука вся в гипсе. Осторожно провожу по нему пальчиками, после чего Александр переплетает наши ладони, так нежно прикасается к моим пальцам своими. «Вроде порядок». «Ты лечишь меня и заводишь». Усмехаюсь, чувствуя, как загорели щеки. Стало жарко, а после Брандо берет мою ладонь и целует ее. Нежно и осторожно, отчего у меня приятное тепло разливается в животе. И бабочки просыпаются, чувствую, как в трусиках стало влажно. «Боже, я хочу его. Я хочу его как мужчину. Он тоже меня заводит, и это не что иное, как возбуждение. Саша мне очень нравится». Чувствую, как Брандо прижал меня к себе, чувствуя его сильные руки на своей талии. «Мне Даша звонила, Валера забрал с учебы. Что происходит?» «Бэмби боится?» Усмехается, облизывая пухлые губы. «Такой высокий, сильный, мощный. Он медленно прижимает меня к стене, этот бандит загнал меня в угол». «Нет, я ничего не боюсь». «Ну да, это и не скучала». «Не скучала». «Маленькая лгунья, я скучал». Басит своим низким, ракочущим голосом, а после, прикрыв меня спиной от возможных свидетелей, берет за подбородок и, наклонившись, целует в губы. Снова нежно, снова так, что у меня тут же крылья вырастают. Я забываю о том, что когда-то он меня похитил, что он бандит, что он... Неважно. Мы целуемся, и я хочу этого. Мне нравится его запах, его порочные наглые губы и даже настырный большой язык, который Александр сейчас проталкивает мне в рот, делая что-то такое, чего у меня в животе просыпается настоящий вулкан. Ноги подгибаются, наши языки сплетаются. Брандо целует меня по-французски, и я плыву. Честно, я совершенно беззащитна, и не умею ему противостоять. Он зажал меня, как птичку, набросился, но не делает больно, нет. Это точно не боль, это сладкое искушение, безусловно, обман, паутина, в которую сейчас лихо заворачивает меня этот искусный паук. «Я знал, что ты сладкая, как малина». Целует и при этом придерживает меня за талию, прижимается ко мне пахом. Порочно, грешно, неправильно. И в то же время я хочу этого. Хочу чувствовать на себе его большие руки, его нервные пальцы, вдыхать этот мускусный мужской аромат. Ноги не держат, спиной я опираюсь о стену, льну к нему. И куда-то убежал мой стыд вместе с совестью, и их сейчас здесь точно нет. Чувствую себя невероятно опытной и самостоятельной. Мы теперь парень и девушка или как? Все потом, неважно. Просто хочу ощущать горячий поцелуй Брандо, и дальше, хоть от его щетины уже пекут мои губы, а еще мои трусики промокли насквозь. «Не смей трогать ее, отошел живо!» Это грозный голос Даши. Я даже не услышала, как открылась дверь. Савелий и моя сестра вошли и увидели нас. А это уже стыдно. Чувствую, как горят мои щеки, вижу, как нехотя отошел от меня Брандо. «И вам здравствуйте». «Какого черта ты творишь? Совсем совесть потерял, дьявол? Алиса, он тебя обидел?» На меня все оборачиваются, а я теряюсь снова. «Нет». Это было что угодно, но точно не обида. Брандо хочет взять меня за руку, но Даша встает между нами. «Отойди от Алисы, бегом!» «Вообще-то Алиса взрослая девушка и сама может решать». «Что решать? Что решать? С ума сошел? Сава, ну скажи!» «Решать, с кем ей проводить дни и ночи». Брандо подмигивает мне, а я думаю, что уже стала вся просто пунцовая со стыда. «Саня, только попробуй ее тронь. Я тебя прибью, ты понял?» Крутой тоже выглядит грозным и очень злым. «На километр, чтоб к моей сестре не приближался!» «О, какая грозная мадам крутая! С таким мужем можно и грубить, да? А я ведь тебя помню соплёй ничейной. Помнится мне, когда ты сюда попала, Дашенька, была младше Алисы, и вытворяла ого-го, какие вы крутасы на сцене, и на коленях Савелия в том числе». «Следи за базаром, Брандо, ты говоришь с моей женой». «Это уже Савелий, он настроен еще хуже Даши. Грозный прямо. Все еще не понимаю, в чем дело, почему они оба так резко обозлились. Ведь тогда в больнице мне показалось, что они простили Брандо». «Вы оба не с той ноги сегодня встали, что такое?» «Я просил тебя поговорить с Чезаре». «Я говорила, они на связь не вышли. Сава, ты можешь нормально сказать, какого хрена происходит? Что за кипиш?» Вижу, как Даша садится за стол и закрывает лицо ладонями, а Крутой закуривает, сильно затягивая сигареты. «Гафар звонил. Твои родственнички убили гонца, которого он лично отправил договориться. Твой дядюшка Лютик уперся рогом и теперь хочет, чтобы мы отдали кого-то из семьи Даши в уплату долга». «Что?» «То! Ты натравил на нас Чезаро, они послали сюда ищеек. Ты, сука, понимаешь, что натворил? Нашему бизнесу, власти, и нам самим теперь будет пизда! Всем!»